Дожди, сонаты, тоскливые, зябко, на-на-на, на-на-на-на. И не успел опять купить цветов, на-на-на, на-на-на-на. И не погладил штаны, да и ладно, на-на-на, на-на-на-на. Ходить ведь можно со всеми штанов. Еще день не с тобой, поспал бы лучше. Уснуть и снов не видеть о тебе. И не болеть больною, самой болью. Вот даже прыщик вылез на губе. Пусто, как в космосе после уборки, на-на-на, на-на-на-на. Ты не звонишь, и я не позвоню, на-на-на, на-на-на-на. Душа устала жить, как мышка в норке, на-на-на, на-на-на-на. Я до сих пор тебя, дуру, люблю. Еще день не с тобой, поспал бы лучше. Уснуть и снов не видеть о тебе. И не болеть больною, самой болью. Вот даже прыщик вылез на губе. Самой болью, вот даже прыщик вылез на губе.